Что ж, от одного отказываться, что ли? Маленький Момус, тогда еще не Момус, а Митенька Саввин. С этим был решительно не согласен и вышел кругом прав. Дурацкая оказалась поговорка «для тупых и ленивых». Случалось Момусу не раз даже и не двух, а много больше ушастых, серых, пушистых вылавливать. Для того была у него разработана собственная психологическая теория. Много наук напридумывали люди, от большинства из них нормальному человеку и пользы-то никакой. А вот ведь трактаты пишут, магистерские и докторские диссертации защищают, членами академии становятся. Момус с измальства чувствовал кожей, костями, селезенкой, что самая главная наука не арифметика или там какая-нибудь латынь, а умение нравиться. Вот он ключ, которым можно любую дверку открыть. Странно только, что этой наиглавнейшей науке не учили ни гувернеры, ни гимназические учителя. Постигать ее законы приходилось самому. Но это, если поразмыслить, было даже на руку. Талант к важнейшей науке у мальчика обнаружился рано. А что другим преимущества этой дисциплины невдомек, так и слава богу. Обычные люди почему-то относились к ключевому делу без внимания и толка, считали так. Нравлюсь — хорошо, не нравлюсь — что поделаешь? Насильно мил не будешь. «Будешь», — думал подрастающий Митенька, — «еще как будешь. Если ты человеку понравился, сумел к нему ключик подобрать, все, твой он, этот человек, делай с ним что хочешь». Выходило, что нравиться можно всякому, и нужно для этого совсем немного понять, что за человек, чем живет, как мир видит, чего боится. А как понял, играй на нем, словно на дудке, любую мелодию, хоть серенаду, хоть польку-бабочку. 9 из 10 людей сами тебе все расскажут, только согласись выслушать. Ведь никто никого толком не слушает, вот что поразительно. В лучшем случае, если воспитанные, дождутся паузы в разговоре и снова о своем. А сколько важного и интересного можно узнать, если умеешь слушать? Правильно слушать — это своего рода искусство. Надо вообразить, будто ты — пустая склянка, прозрачный сосуд, сообщающий со собеседником при помощи невидимой трубки. Пусть содержимое из партнера по капельке перетечет в тебя, чтобы ты наполнился жидкостью того же цвета, состава и градуса. Чтобы ты на время перестал быть собой и стал им. И тогда человек станет тебе понятен во всей своей сути. И ты заранее будешь знать, что он скажет и что сделает. Науку свою Момус постигал постепенно и в ранние годы применял по мелочи, для небольшой выгоды, а более для проверки и эксперимента. Не выучив урока, получить хорошую отметку в гимназии, потом уже в кадетском заслужить уважение, любовь товарищей, занять денег, влюбить в себя барышню. Позднее, когда вышел в полк, выгоды от подросшей и окрепшей науки стали заметнее. Скажем, чистишь денежного человека в картишке, а он смирно сидит, не обижается на славного малого корнета Митю Саввина. Да и на руки приятному партнеру больше нужного не пялится. Плохо ли? Ну и это была только гимнастика, разработка мышц. По-настоящему наука и талант пригодились 6 лет назад, когда судьба дала будущему Момусу первый настоящий шанс. Тогда он еще не знал, что шанс надо не ловить, а создавать. Все ждал, пока удача сама в руки приплывет, и боялся только одного — не упустить бы. Не упустил. Жизненная ситуация у корнета в ту пору обрисовалась тухлая. Полк стоял в губернском городе Смоленске 2-й год.